Фантазии о моем отце. Благодаря режиму дня я всегда либо еще занят, либо уже устал. И все же остается немного времени, когда я в клетке, и мне не хочется ни подниматься в облака, ни отжиматься. Я лежу и просто размышляю. Мне по-прежнему нравится представлять, как отец придет и спасет меня в мой 17-й день рождения. Вот я лежу в клетке, сам в кандалах, вокруг все тихо, и вдруг издалека доносится какой-то звук, не ветер и не удар грома, но такой же яростный и могучий. Он появляется из-за холмов на западе. Он летит, но не на метле и не на лошади, а стоя, как на доске для серфинга, хотя никакой доски нет, по крайней мере, ее не видно, а он летит ко мне весь в черном, а шум все нарастает, клетка разлетается на куски, и кандалы просто падают с меня. Отец облетает меня кругом, и тогда я вскакиваю на свою невидимую доску и улетаю с ним. Это лучшее в мире чувство. Я рядом с моим отцом, и мы летим, а разбитая клетка навсегда остается позади. Мы уходим в горы, где он живет. Там все такое зеленое и пышное, прям как в тропиках. Там, среди старых деревьев и замшелых камней, на берегу хрустального ручья, мы с отцом сидим, и он дает мне три подарка — нож, поцелуй и кольцо. Я пью теплую кровь из его руки, а он шепчет мне на ухо тайные слова. И мы остаемся жить в том лесу, охотимся, ловим рыбу. Наверное, это моя главная фантазия. По крайней мере, к ней я всегда возвращаюсь. Но есть и другие. Почти в каждой присутствует Анна-Лиза. Обнаженная плоть, нежные ладони, пот и поцелуи. Чаще всего я представляю нас с ней на скале из песчаника, где кейраном и не пахнет. Она в форме, и я медленно-медленно целую Анну-Лизу. Какой восторг! Я расстегиваю блузку Анны-Лизы, снимаю юбку, покрываю поцелуями тело девушки. Другая фантазия очень похожа. Мы с Анной-Лизой на скале из песчаника, но теперь она раздевает меня, стаскивает с меня футболку, расстегивает на мне джинсы и целует меня в грудь, в живот, везде. Есть и вариации. Она раздевает меня на склоне горы в Уэльсе. Она раздевает меня на пляже, она раздевает меня на солнце, под луной, в дождь, в грязи и в лужах. В этих фантазиях на мне нет ни единого шрама. Последняя вариация такова. Я в клетке, которую разрываю на части одной силой мысли. Тут появляется Анна-Лиза, мы целуемся, я раздеваю ее и целую везде. Она раздевает меня и целует мне грудь, живот и спину. Все мои шрамы на месте, но она не обращает на них внимания, и мы падаем на овечьи шкуры и любим друг друга прямо среди обломков клетки. Это мне нравится. Мне нравится, что ее не пугают мои шрамы. Вообще-то не думаю, чтобы они ей на самом деле понравились, но, может быть, она не будет возражать. Есть еще фантазия, которая мне не слишком нравится, но я не могу временами ничего с собой поделать и не повторять ее. В ней я живу в маленьком домике среди прекрасной долины, на берегу быстрой, неглубокой реки, вода в которой такая прозрачная и чистая, что серебрится и сверкает даже ночью. Холмы там заросли зелеными деревьями, в их кронах поют птицы и жужжат насекомые. Лес полон зверья. Моя мама жива. Она вместе со мной и папой в этом домике. Я почти все время провожу с отцом. Мы спим не в доме, а в лесу. Вместе охотимся и ловим рыбу. Мы часто бываем у мамы. Она разводит кур и выращивает овощи. Летом в долине жарко и солнечно. Зимой морозно, кругом лежит снег. И мы всегда жили и живем там все вместе. Мама с папой стареют, но они счастливы, а я не покидаю их, и каждый наш день прекрасен».